Глава третья. Аншпиту у тетки. Мы видели уже, как мало симпатизировал Аншпиту продолжительному пребыванию у своей доброй тетки Анжелики. Бедный мальчик, одаренный инстинктом равным, а может быть и высшим, нежели те животные, с которыми он вел постоянную войну, заранее предчувствовал все, что готовилось ему в этой жизни огорчений и тревог. Прежде всего скажем, что с отъезда доктора не было и помина о том, чтобы отдать Питу в учение. Добродушный нотариус коснулся было этого предмета, но девица Анжелика отвечала ему, что племянник ее еще слишком молод и притом очень слаб здоровьем, чтобы выносить труды, превышающие его силы. Нотариус, убежденный в доброте тетушки, отложил учение Питу до следующего года. Время еще терпит. Мальчику только что наступил 12-й год. Питу остался у тетки, и пока она придумывала, какую пользу можно извлечь из присутствия в ее доме племянника, он решил снова начать вести старую жизнь, скитаясь в окружающих лесах, и с этой целью начал знакомиться с местностью за Вилье-Котере. Скоро он узнал, что более удобные болота находились по дороге в Дампье, Компьен и Вивьер, и что в кантоне Брюйер-Олу всего более водятся дичи. Собрав все эти сведения, Питу принял соответственные тому меры. Всего легче было добыть клею и прутиков для ловли птиц, потому что материал не стоит даже копейки. Кора подуба, истолченная в ступке и перемытая несколько раз водой, доставляла прекрасный клей, а прутиков можно было набрать тысячами на окрестных березах. Питу, не говоря никому ни слова, наготовил с тысячу намазанных клеем прутиков и горшок самого лучшего клея. Потом, в одно прекрасное утро, взяв у булочника на счет тетки 4 фунта хлеба, с рассветом отправился на охоту. Возвратился же он уже поздно вечером. Питу решился на такой подвиг, рассчитав его результаты. Он предвидел бурю. Не обладая мудростью Сократа, он знал нрав тетушки так же хорошо, как знаменитый учитель Алькивиада знал нрав своей супруги Ксантиппы. Питу не ошибся в своем предположении, но он рассчитывал стать лицом к лицу с бурею, преподнеся тетке добычу этого дня. Громовой удар не поразил бы его более, чем тетка, притаившаяся за дверью, чтобы захватить племянника на пороге врасплох. Едва только переступил он порог дома, как сильный удар по затылку костлявой рукой тетушки Анжелики вывел его из заблуждения, если оно еще было, относительно будущих миролюбивых намерений почтенной родственницы. По счастью, у Питу голова была крепкая, и хотя удар едва покачнул его, но он сделал вид, что свалился от него, с ног отлетев на другой конец комнаты. Думая этим растрогать тетку, но гнев тетки только увеличился. Из-за боли, которую она сама почувствовала от слишком сильного удара, тетка снова накинулась на него, замахнувшись на этот раз уже прялкою. Он поспешил вытащить из кармана талисман, на неотразимое действие которого сильно рассчитывал. Талисман этот состоял из 2 дюжин птиц, между которыми была целая дюжина снегирей и полдюжины серых дроздов. Анжелика широко раскрыла глаза от изумления и только для вида продолжала еще ворчать про себя. Схватив принесенную племянником дичь, она подошла к лампе. «Что это такое?» — спросила она. «Вы видите, дорогая тетушка», — отвечал Питу, — «это птицы». «Годятся ли они для еды?» — с живостью спросила тетка. Она была очень жадна. «Привкусные?» — отвечал Питу. «Это снегири и дрозды. Как же не быть им вкусными?» «Где ты их уворовал, несчастный?» «Я их не крал, а наловил». «Каким образом?» «По лужицам». «Что это за лужицы?» Питу посмотрел на тетку с изумлением. Он не мог себе представить, чтобы чье-нибудь воспитание могло быть небрежно до такой степени, чтобы не иметь понятия о лужицах. «Лужица?» — отвечал он. «И есть лужица». «Да я все-таки не понимаю, что это за лужицы?» Питу относился с состраданием ко всякого рода неведению. «Лужица, — сказал он, — это лужа. Таких луж встретите в лесу десятками. Их обкладывают намазанными клеем прутиками. Птица, прилетая пить, не подозревает этого. Глупенькие и попадаются». «Как попадаются? Куда?» «На клей». «А-а-а! — промычала тетка. «Понимаю. Да откуда же ты взял денег на клей?» «Денег?» — сказал Питу, изумленный тем, что могли предполагать у него хоть грош денег. «Ну да, денег. Ни от кого не брал». «Да на что же ты купил клею?» «Я сделал его сам, этот клей». «А прутики?» Так же. Стало быть, эти птицы... Что же, тетушка, тебе ничего не стоят? Стоили только труда наклониться и взять их. А часто можно ходить на лужицы? Каждый день? Хорошо. Только не надо... Чего не надо? Ходить каждый день. Почему же? Как почему? Это опустошает. Что опустошает? Да лужицы опустошает. Вы понимаете, тетушка, что птиц, которых изловили... Ну? Ну, так их уже там нет. Правда твоя, сказала тетка. С того времени, как Пету поселили у тетки, она впервые согласилась с ним в чем-нибудь. Пету пришел от этого в неописуемый восторг. В те дни, когда нельзя ходить на лужицы, можно ходить в другие места. Как нельзя ловить птиц, можно ловить другое, сказал Пету. А что еще можно ловить? Как что? Кроликов. Кроликов? Да, кроликов. Мясо их едят, шкурку продают. Шкурка кролика стоит 2 сантима. Тетка с восторгом посмотрела на племянника. Она не подозревала в нем такого экономиста. Только теперь ей представился Пету в настоящем свете. «Так я буду продавать кроличьи шкурки?» «Разумеется», — отвечал Пету. «Так делала и мама моя, Магдалина». Мальчику никогда и в голову не приходило, что он может иметь от своей охоты что-нибудь другое, кроме съестного. «Когда же ты пойдешь за кроликами?» — спросила тетка. «Когда у меня будет селок?» — отвечал Пету. «Ну так сделай селок». Пету отрицательно покачал головой. «Ведь сделал же клей и клейные прутики». «Да, приготовить клей и прутики я могу, но проволоку сделать не могу. Ее надо бы купить в лавках». «А что стоит проволока?» «О, — сказал Пету, рассчитав по пальцам, — если купить проволоки на 4 копейки, то я наделаю из нее 2 дюжины селков». «На 2 дюжины селков сколько можно наловить кроликов?» «Это смотря как удастся. 4, 5, 6 могут попасться. Кроме того, селки смогут служить не раз, если только сторож не поймает». «На, возьми 4 копейки, — сказала тетка. Купи проволоки у Домбрюна и ступай завтра на охоту за кроликами». «Завтра я наставлю селки, — отвечал Пету, — и только послезавтра увижу, попадется ли в них кто-нибудь. Пусть будет так. Все-таки иди, купи, что нужно». Проволока была в городе дешевле, нежели в деревне, так как торговцы Гарамонта закупали ее в Вилье-Коттере. Пету за 3 копейки приобрел проволоки на 24 селка. Оставшуюся копейку возвратил тетке. Эта неожиданная честность племянника тронула старуху почти до того, что она поколебалась, не подарить ли ему эту копейку, оставшуюся сверх покупки. К несчастью Пету, копейка эта была так сильно расплюснута, что вечером могла бы сойти за 2. Анжелика рассудила, что эта монета может принести 100 на 100, и положила ее себе в карман. Пету заметил это колебание, но не понял его причины. Ему даже и в голову не приходило, что тетка может подарить ему монету. Он принялся делать силки. На другой день Пету попросил у тетки мешок. «На что это мешок?» — спросила старуха. «Мне необходим мешок», — ответил Пету. Он был таинственен. Анжелика дала ему требуемое, положив в него хлеба и сыра на завтрак и на обед племянника, который вслед за тем отправился в Волчий Бор. Тетка же принялась щипать перья со снегирей, которых назначила себе на обед и ужин. Пару дроздов отнесла аббату Фортье, а остальные 4 пары – трактирщику Золотого Шара, заплатившему ей по 3 копейки за штуку и обещавшему покупать по этой же цене всех птиц, сколько бы она ни принесла. Тетушка Анжелика просияла от удовольствия. Точно благословение неба снизошло на ее дом с появлением в нем Пету. «Ах!» — говорила она сама с собою, поедая снегирей, жирных, как овсянки, и нежных, как бекасы. «Правду говорят, что доброе дело не остается без награды». Пету возвратился вечером. Он принес мешок, довольно туго набитый. На этот раз тетка не стерегла его за дверью, а ожидала на пороге и вместо подзатыльника встретила его улыбкой, походившей на гримасу. «Вот и я», — сказал Пету, входя в комнату твердыми шагами, выражавшими сознание полезно проведенного дня. «Ты и твой мешок», — прибавила тетка Анжелика. «Да, я и мой мешок», — отвечал Пету. «А что у тебя в мешке?» — полюбопытствовала тетка, протягивая к нему руку. «В нем буковые орешки», — сказал Пету. «Буковые орешки?» «Ну да, буковые орешки».